Глава 10. Аня. Можно было бы гадать вечно, но легче было проверить на опыте, что я и намеревалась делать. Правда, не сейчас. Сейчас мы с Дисой и Лирой, которую встретили по пути, направлялись в сторону ближайшего города. На метлах, да-да. Ох, как я сжимала несчастную метелку выпученными глазами, смотря только вперед и никак не вниз. И молилась всем известным богам о том, чтобы побыстрее добраться до места назначения. Из-за жуткого напряжения я боялась, что не смогу долго удерживаться на метле. Зато девчонки веселились только так, визжа на всю округу и выделывая такие петли в воздухе, что сердце замирало от испуга за них. Я же и слова не могла вымолвить. Чтоб я еще хоть раз согласилась на это издевательство, ни за что. Но на мое счастье, совсем скоро моя метла начала снижаться. Мне кажется, я еле дождалась, когда она максимально опустится, просто разжимая пальцы и валясь на тротуарную плитку вместо воздушного приземления. Такими были оборудованы все города этого мира, чтобы не создавать неразбериху и не пугать случайных прохожих. «Ты жива?» Откровенно веселясь, поинтересовалась Лира, помогая мне подняться. «Кажется», — вздохнула я, понимая, что ноги еле держат и нужно время, чтобы вернуть способность свободно двигаться. «Ничего, подруга, привыкнешь». «Еще пару таких вылазок, и будешь летать на метле, как настоящая ведьма». «Не хочу быть настоящей ведьмой, можно как-то без меня?» — попросила я, разминаясь. «А кто будет отпугивать от тебя этих кураторов?» Сделав ударение на последнем слове, фыркнула Дисса. «Была бы ведьмой, они бы мимо прошли и даже не взглянули. А так только и делают, что вьются вокруг тебя». Подхватив меня под локоть, потащила Арчанка за собой. «А с ведьмами что не так? За Лирой вон приударивал какой-то выпускник с моего факультета», вспомнила я про ту историю с веником. «Он не приударивал», рассмеялась ведьмочка, пальчиком поманив за собой метелки, которые не спеша последовали за нами. «Я просто нечаянно высмеяла его перед друзьями. Вот он и пообещал отомстить. Но благодаря тебе не вышло. У меня теперь отличный защитник, мой Веня». С теплотой в голосе отозвалась она о зачарованном венике. «Не знаю, что там у Лиры с тем выпускником, а вот насчет братьев Майеров расскажу», ответила Арчанка, затаскивая меня за собой в уютное заведение с обширным меню. И пока я выбирала, чтобы попробовать, она продолжила. «Майеры относятся к довольно древнему роду, и они не могут без одобрения главы выбрать себе невесту или постоянную подружку», поэтому и кружат головы то одной, то второй. А ведьмы и вовсе не в почете. Майеры не смешивают свою кровь с кем бы то ни было. Прости, Лира. «Да ничего», — отмахнулась девушка, легко улыбаясь и тоже внося свою лепту. «Ведьмы и в самом деле в большинстве своем не имеют знатного происхождения. К тому же их магия несовместима с любовной. Но это уже тонкости», — добавила Арчанка. «В общем, не советую влюбляться в них. Их глава довольно требователен к претенденткам на роль будущих жен братьев, а сами Джейв и Райн ничего не решают». «Да я и не планировала», — пожала я плечами, искренне сопереживая своим кураторам. «Это ж надо, даже не могут невесту себе выбрать. Хотя я и сама нахожусь не в лучшем положении, учитывая, что мою судьбу решает брат. И он с радостью отдаст меня в жены герцогу за баснословную сумму и, вероятно, планирует сделать это в скором времени». Завершив обсуждать старшекурсников, мы увлеченно начали перебирать блюда из меню, решая, на чем остановить свой выбор. Я по большей части отмалчивалась, после делая тот же заказ, что и Диса, которая взяла внушительный кусок хорошо прожаренного мяса и овощной салат. А вот Лира заказала какую-то подозрительно неудобоваримую фигню, название которой могла произнести лишь она одна. Хорошо пообедав, мы решили еще прогуляться по городу и лавкам. И по итогу прикупили разную бесполезность, возвращаясь в академию в прекрасном настроении. Этот день определенно удался. И я надеялась, что таких вылазок в город будет как можно больше. Остаток дня прошел в ничего не делание, а на следующий день я снова встретилась с кураторами, которые странно улыбались, словно приготовив для меня какую-то гадость. «И почему я вчера не посмотрела, что у вас идет вторым в списке опытов?» — посетовала я, поправляя сумку на плече и приближаясь к ним. «Ничего страшного. Просто попытаемся заставить тебя целовать любого, кто попадется на твоем пути», — с улыбкой ответил Райан. А я недовольно поджала губы. «Ничего у вас не получится. Любой ваш опыт обречен на провал. Вы и сами прекрасно это знаете», — хмыкнула я. «У меня родовая сила, и она не даст вам играться с моими чувствами». «Но проверить это мы обязаны», — пожал плечами Джейв, ведя нас за собой в сторону аудитории. «Да, пожалуйста», — кивнула я, соглашаясь. «Только не забывайте, что у нас взаимовыгодный обмен. Я бы еще попрактиковалась сегодня с магией». «Обязательно, но лишь после нашего дипломного проекта», — пообещал брюнет. Заняв уже знакомую нам аудиторию, я оперлась рукой об один из столов, смотря на Джейфа. В этот раз он сам решил испытать меня, а его брат сел записывать происходящее. Зависимые поцелуи — один из способов воздействия на объект любовного наваждения. Применяется в качестве переноса очарования с одного объекта на другой посредством поцелуя. Распространяется быстро, в течение пары минут. Сопротивление практически бесполезно ввиду отсутствия внешней идентификации заколдованного. Поведение объекта совершенно не отличается от обычного состояния, за исключением большой любвеобильности к окружающим и желания наградить их поцелуями. Снимается лишь заклинателем. Самостоятельно избавиться невозможно. Но так как объект дипломной работы обладает родовой любовной магией, есть сомнения по применению зависимых поцелуев на нем. Вероятный результат — отсутствие реакции на действия заклинателя. Прочитал мне Райан, давая понять, чего ожидать. Что ж, не все так плохо. Да и чего бояться? Если вчера вот не сработало, значит и сегодня все пройдет хорошо. «Приступай», — поторопила я Джейфа, и тот кивнул, неожиданно резко шагнув ко мне. Его взгляд стал серьезным, но ничуть не напугал меня. Я осталась на месте, позволяя ему приблизиться ко мне почти вплотную, и подняла на него взгляд. И я вроде бы понимала, что все это нужно для проверки их дипломной работы, но когда парень склонился надо мной, оказавшись очень близко, я почувствовала, как по телу пробежались мурашки, будоража меня. «Нита!» — вдруг позвал меня Джейф, заставив вздрогнуть от его горячего шепота прямо мне в губы. Хотелось спросить «Что?», но в горле пересохло, а после уже было не до вопросов. Губы брюнета накрыли мои, всего на миг, но этого хватило, чтобы странное тепло разлилось в груди. «Да что такое? Неужели сработала эта магия? Почему я чувствую себя так странно?» «Нита?» — снова позвал меня Джейф, а я осознала, что стою, прикрыв глаза и чего-то еще ожидая. Вот только кроме тепла в груди ничего необычного я не почувствовала. «Совершенно». «Ты как? Ощущаешь желание поцеловать кого-то?» «Нет», — соврала я, не раздумывая, хотя на самом деле хотелось еще раз ощутить теплые губы парня. Еще на миг. Но это желание не имело ничего общего с заклинанием брюнета, ведь я просто не успела прочувствовать их, да и тянуло меня только к Джейфу. Объект исследования не поддался воздействию зависимых поцелуев. Бормоча себе под нос и записывая в тетрадь, произнес Райан. «Нейтрализация заклинания не требуется. Дополнительные действия не нужны». «Тогда раз снова провал. На полигон?» Отступив от меня, предложил брюнета, я кивнула. Вот только не была уверена, что в этот раз провал. Что-то явно было не так. И я не понимала, что, пока по пути не вспомнила про ту красную метку, которая так и не исчезла, по словам Дисы, которая я сегодня забежала рано утром. Вдруг это тепло как раз от нее. Это можно как-то проверить? Весь путь до полигона я пыталась разобраться в ощущениях. Но чем больше старалась, тем меньше чувствовала тепло, что появлялось совсем недавно в груди, пока оно и вовсе не пропало. Показалось? Может, просто почудилось, и это был кратковременный эффект от поцелуя Джейфа? Вероятно. Наверное, я просто слишком устала, и мне нужен отдых. Я очень насела на учебу, что совершенно не владела свободным временем. Его практически не было. «Нита, ты сегодня сама не своя?» Отвлек меня от мыслей голос Райана, а я вскинула голову, оглядываясь и понимая, что мы уже на полигоне. «Устала». Потерев лоб пальцами, ответила я блондину. «Тогда, может, лучше перенести на завтра практику? — предложил он. «Нет», — мотнула я головой. «Мне нельзя отлынивать. Парни на моё счастье спорить не стали, вероятно, понимали, что я права. После того, что я узнала об их семье, я даже подумала, что они прекрасно меня понимают, ведь моё положение мало отличалось от их ситуации. К слову, теперь я даже не исключаю, что они предложили свою помощь по этой же причине, что я оказалась в подобной ситуации, что и они. Хотя, а был ли у кого-то в этом мире выбор? Боюсь, в любой семье аристократов были такие порядки. Детей выгодно выдавали замуж, роднились с теми, кто необходим. Противно? Да, и Нита это понимала. Вот и решила бороться за свою судьбу. И я не могла упустить этот шанс. Полдня мы провели с кураторами на полигоне. По факту удалось добиться не так уж много, но я начала лучше разбираться с магическими потоками и успешно применять их. Конечно, порой я случайно обращалась к родовой силе, со злости, когда что-то не получалось, но быстро успокаивалась и снова сосредотачивалась на обычной магии. «Ты торопишься», — произнес Джейф, вторя голосу внутри меня. «Да, этот вредный помощник тоже постоянно говорил мне об этом. И я вроде бы прислушивалась, но толку...» «Знаю», — вздохнула я, — «просто хочу быстрее всему научиться, а по факту...» «Быстро не получится, а если продолжишь торопиться, то обучение затянется еще на некоторое время», — нравоучительным тоном добавил Райан. «Давай на сегодня все. Ты уже устала и совершаешь ошибки», — не дав мне ответить, приблизился Джейв. «К тому же, кажется, нас сейчас уже прервут». «О чем ты?» Нахмурилась я, отмечая, что брюнет смотрит куда-то мне за спину. И я тут же обернулась. К нам торопливым шагом направлялся секретарь декана. Вампир сморщился от яркого местного солнца, закрываясь от него зонтом, но упрямо двигался к намеченной цели — к нам. «Лерда, вам следует срочно пройти в деканат. Вас ждет Арсия Фаст и ваш... брат». Словно специально сделав паузу, известил меня вампир. А у меня на этой фразе сердце упало куда-то вниз, да там и оставалось. Кинув взволнованный взгляд на парней, я на негнущихся ногах приблизилась к своей сумке, забирая ее, и последовала за вампиром. Но не успела сделать и пары шагов, как меня остановил Джейв, придержав за локоть. «Нита, не переживай, мы будем рядом», — сообщил он мне, а я вымученно улыбнулась. «Да, я понимала, что брюнет просто хочет поддержать меня, ведь по факту помочь ничем не может. У него нет прав на это. Но это придало сил, что я почувствовала себя более уверенной. В самом деле, чего я взволновалась? Эдмунд не может забрать меня отсюда. Учебу я оплачиваю сама, отчислять меня никто не собирается, просто захотев, он меня не заберет. У него нет ни единого шанса на это. Так ведь? Или я что-то упустила?»